Неужели я тоже был таким крохой? «Приведу старейшин сюда», — не умолкает доктор Сноу. «Тогда и посмотрим, сможешь ты нам помочь или нет». Он нагибается все ниже, пока не ловит мой взгляд. «И сможем ли мы помочь вам?» Шум у него искренний и доверительный. Мне кажется, он говорит правду. И еще мне кажется, что он ошибается. «Может быть», — улыбается врач. «А может и нет. Ты еще даже не видел нашу деревню. Пойдем, Джейк». Он берет сына за руку. «На кухне есть еда. Ты наверняка умираешь с голоду. Я вернусь через час». Я подхожу к двери и провожаю его взглядом. Джейкоб с пальцем во рту до последнего оглядывается на меня, пока они с папой не выходят из дома. «Сколько ему лет?» — спрашиваю я Виолу, все еще глядя в коридор. «Даже не знаю, как определить такой возраст. 4 годика. Он мне уже раз 300 это сказал. Маловато еще для дойки коса, а?» «В новом свете совсем нет». Я оборачиваюсь. Виола стоит, уперев руки в боки, и очень серьезно на меня смотрит. «Пойдем есть, надо поговорить».